Глава 42. Эбби увидела на экране, как бойцы группы захвата побежали к выходу, уже больше не пытаясь сохранять тишину или придерживаться слепых зон камер безопасности. Это была полная катастрофа. Неудачная попытка штурма означала, что всему доверию между объектами и переговорщиками пришел конец. Все, над созданием чего они с Уиллом так долго трудились, было сметено в течение нескольких минут. Переговоры о сдаче теперь представлялись еще менее вероятными, чем когда-либо. Задняя дверь фургона командного центра резко распахнулась. Это была Тамми, тяжело дышащая. Ее бронежилет съехал на бок и был наполовину расстегнут. — Сэр, — выпалила она, — гусеница разговаривает по телефону с Уиллом. Звучит это не очень-то хорошо. Эбби, которая уже выскочила за дверь, бросилась к фургону переговорщиков и запрыгнула внутрь. Уилл сидел за переговорным устройством с наушниками на голове. — Вполне вас понимаю, — говорил он. — Похоже, полиция действовала недобросовестно. Это наверняка стоило вам... Уилл прервался и с мрачным лицом глянул на Эбби, пока собеседник на другом конце линии продолжал ему что-то выговаривать. «Мне никогда не следовало соглашаться на это!» Гусеница стоял в кабинете директора, срываясь на крик. Его пистолет дрожал, все еще направленный на заложников сквозь дверной проем. «Я был идиотом, доверившись вам!» «Гусеница, до сих пор совместными усилиями нам удавалось избежать того, чтобы кто-то пострадал», — говорил Уилл. «Вы держали там все под контролем, и я очень это ценю. Вы честный человек, и много же мне от этого было толку!» — прорычал гусеница. Сердце у него бешено колотилось. Несколько секунд назад он заметил на трансляции с камер наблюдения команду копов, выбегающих из здания, и просто не мог поверить, что те были настолько близки к тому, чтобы ворваться в этот кабинет и прикончить их. Если бы Альма случайно не заметила это сообщение на форуме, когда... — Мы еще точно не знаем, что тут произошло, — сказал Уилл. — Думаем, что это могла быть какая-то другая группа, возможно, из ФБР. Я поговорю кое с кем, разберусь с этим. А тем временем... — А тем временем скажите своим людям, что они облажались! — выкрикнул гусеница. Они вынудили его действовать. Нужно твердо обозначить свою позицию, заставить их понять, что больше у них такое не пройдет. И это уже имеет свои последствия! Он повесил трубку и вышел из комнаты, выставив перед собой пистолет и крепко прижимая пальцем спусковой крючок. Сэм окончательно теряла силы. Ее размахивающие руки слабо цеплялись за что-то. Она даже сама не понимала, за что. И вдруг где-то совсем рядом оглушительно грохнуло. Эхо с треском заметалось вдоль стен коридора. Хватка на горле ослабла, и Сэм с хриплым кашлем наконец-то глотнула воздуха. Рухнула на колени, продолжая отчаянно хватать воздух ртом, содрогаясь всем телом. Уставилась в пол на свои руки, когда они вплыли в фокус. Шея пульсировала, в голове стучала, и казалось, что вот-вот стошнит. Но она все еще была жива. Чья-то сильная хватка на предплечье. Ее вздергивают вверх. «Да пошли же, док!» Шепот шляпника над ухом. «Если ты попытаешься заорать, если даже шепнешь хоть словечко, я твои мозги по стене размажу, поняла?» Сэм слабо кивнула, не в силах говорить. Он потащил ее из класса, и она споткнулась, не чувствуя под собой словно онемевших, дрожащих ног. Вверх по лестнице споткнулась, ударилась коленом, ослепляющая боль. Потом еще ступеньки, пустые коридоры, запертая дверь. Шляпник принялся колотить в нее, крича, чтобы скорее открывали, что это всего лишь он. Замок щелкнул. Дверь открылась, на пороге стояла Альма с вялым и бледным лицом. Звуки плача, кто-то повторяет «О, Боже, о, Боже, о, Боже!» Снова, снова и снова было трудно сосредоточиться. Перед глазами все еще плясали расплывчатые пятна, когда Сэм ошеломленно оглядывала комнату. Брызги крови на полу. Над мистером Рамиросом стоял гусеница. Его пистолет был направлен вниз. Голова мистера Рамироса была... То есть ее практически не было. Кровь, какие-то осколки и... Сэм отвернулась, и ее вырвало желчью. Мистера Рамироса не стало. В школе произведен выстрел. Повторяю, в школе произведен выстрел. Один-единственный выстрел. Эбби услышала его, сидя в фургоне переговорщиков. Сразу после того, как гусеница сказала Уиллу, что будут последствия. Они только что казнили одного из заложников. — Позвони им! — крикнула Эбби. — Спроси их, что случилось, кого они застрелили. Позвони им. Спроси у них, в кого они стреляли. Она метнулась к пульту, лихорадочно нажимая на кнопки, чтобы набрать номер директорского кабинета. — Дай мне поговорить с ними. Они будут говорить со мной. Нам нужно знать, в кого они стреляли. Кто-то схватил ее, оттащил прочь. Вокруг слышались крики. Кто-то сказал: «Уберите ее отсюда!» А Эбби все брыкалась и вырывалась. «Кого они убили?» — кричала она, когда ее вытащили наружу. «Кого они убили?»